Глава 61. Солт-Лейк-Сити. Суббота, 11 октября, 10:00. Малоун восхищенным взглядом обвел площадь, на которой высился храм. Он был здесь впервые, однако в свое время прочел о том, как тот был возведен. Высоко на каменной стене ограды виднелась бронзовая табличка, посвященная этому событию. Прикрепил Орсон Пратт при содействии Генри Шервуда 3 августа 1847 года в ознаменование начала работ по разбивке плана Солт-Лейк-Сити вокруг площади, отведенной Бригамом Янгом под Мормонский храм 28 июля 1847 года. Все городские улицы получали свои названия и номера, начиная от этой точки. Под табличкой стоял бетонный монумент, на котором были высечены географические координаты. Со временем вокруг монумента вырос сам город с населением в 200 тысяч жителей. Это не могло не впечатлять. Малоун и Люк вылетели из Де-Мойна рано утром, самолетом, который за ними прислала Стефани. Им было сказано, что Салазар и Кассиопея держат путь в том же направлении. Сенатор Таддеус Роуэн накануне поздно вечером вылетел из Вашингтона в свою резиденцию в Юте. Стефани приказала обоим быть здесь к 10 часам утра. «Им все объяснят», — сказала она. Табличка и монумент находились рядом с оживленной Саут-Темпл-стрит, в двух шагах от торгового центра и книжного магазина «Дезерет». Оба были вооружены. У обоих были табельные беретты, точно такие же, как и та, что лежала под кроватью в копенгагенской квартире Малоуна. В книжный магазин он наведался сразу после того, как они приземлились, проверить, как там идут дела. К счастью, на него работали три женщины, которые считали магазин своим, так что здесь все было под контролем. Коттон по достоинству ценил их труды. Щедро платил, в том числе делился прибылью. Учитывая, какому разгрому магазин подвергался в последние годы, было удивительно, что эти женщины все еще в нем работали. Тем временем из потока транспорта вынырнул черный Линкольн с затемненными стеклами и остановился у тротуара. Стекло заднего окошка опустилось, и в нем показалось морщинистое лицо. «Мистер Малоун, мистер Дэниелс, меня зовут Чарльз Сноу. Я прибыл за вами». Дверь со стороны пассажирского сиденья распахнулась, и оттуда показалась Стефани. «Почему я не удивился, увидев тебя здесь?» — сказал Малоун. «Потому что это не первое твое родео». Малоун в упор посмотрел на Люка. «Сдается мне, что ты знал. Мне за это платят, папаша». Водитель вышел из машины и протянул им ключи. «Я подумал, что за руль может сесть мистер Дэниелс», — сказал Сноу. «А нам с вами, мистер Малоун, думаю, будет удобно здесь, на заднем сиденье». Малоун тотчас его узнал. Перед ним был нынешний пророк Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Возражать было бессмысленно. Он сел на заднее сиденье. Люк и Стефани расположились впереди. «Крайне важно, что я еду вместе с вами», — пояснил Сноу. «Мои ноги слабы, но им придется проделать небольшую работу. Это я вам обещаю». «И почему же это крайне важно?» — поинтересовался Малоун. Сноу, понимающе кивнул. «Это важно и для моей церкви, и для нашей страны. Мы едем в Фальтонадо?» «Именно туда. Мистер Дэниелс, можете включить навигатор. Маршрут уже загружен в память. Это примерно в часе езды отсюда», — пояснил Сноу и, мгновение помолчав, добавил. «Добрые старые дни дорога занимала, целых 2 дня верхом». Люк включил навигатор, и они покатили вперед, следуя указаниям дисплея. «Мисс Нелл сказала мне, что когда-то вы были одним из лучших агентов», — произнес Сноу. «У нее привычка все преувеличивать». «Но то же самое сказал мне и президент Дэниелс. За ним тоже такое водится». Сноу усмехнулся. «Он мужественный человек. Мое сердце исходит кровью, когда я думаю о нем. Вскоре ему предстоит сделать нелегкий выбор, причем не один». Малоун понял намек. «Вы имеете в виду Салазара?» Сноу кивнул. «Салазар — страшный человек. Но насколько он страшен, я понял лишь в последние 2 дня. Он убил одного из ваших агентов. Я молился за душу убиенного. Вряд ли это утешит его вдову и детей». Сноу смерил его колючим взглядом. «Пожалуй, вы правы». Ему не нужно было объяснять, что такое убийство. Вещь малоприятная. Но одно дело убить врага, защищая себя в ожесточенной схватке, и совсем другое — хладнокровно пристрелить человека. А именно так и поступил Хусепе Салазар. Хотелось бы знать, что такое фальтонада. От него не скрылось, что Стефани даже не обернулась, чтобы присоединиться к их разговору. Вместо этого она, плотно сжав губы, смотрела прямо перед собой. «Вот уж никогда не подумал бы, что снова поеду в горы», — сказал Сноу. «Видите ли, мистер Малоун, я, можно сказать, одной ногой в могиле, да вы и сами это видите. Но в последнее время я ощущаю удивительный прилив сил. Возможно, это просто последнее мгновение жизни, прежде чем смерть заключит меня в свои объятия. Хотелось бы надеяться, что я успею завершить наше дело». Малоун понял намек пророка. «Семена раздора были посеяны задолго до вас. Вы лишь получили их в наследство». «Верно. Но моя личная проблема — это Тадеус Роуэн. Мы с президентом пытались склонить его к отставке, но он отказался внять нашим увещеваниям. Я не могу призвать его к ответу публично, по причине как его положения, так и деликатности всей ситуации. Вместо этого мы займемся им все вместе. Сегодня». Лишь немногим довелось возвыситься до того, чтобы возглавить одну из мировых религий. Римские папы, православные патриархи, протестантские архиепископы. Сейчас рядом с ним сидел пророк Церкви Святых Последних Дней. Малоун сочувствовал старику по причине как его почтенного возраста, так и щекотливой ситуации, в которой тот оказался. Увы, сейчас они держали путь в пугающую неизвестность, и нужно быть готовым ко всему. «Фальтонада», — произнес Коттон. «Расскажите мне о том, что это такое?» Юта была заселена за 2 года до того, как в Калифорнии в 1849 году разразилась золотая лихорадка. Церковь Святых Последних Дней осуждала золотоискательство в любой его форме, ибо оно отвлекало ее членов от их трудов по построению Сиона. В 1847 году, когда на берега Большого Соленого озера прибыли первые поселенцы, большинство из них были нищими, но уже в 1850 году святые чеканили золотую монету и покрывали свой новый храм листовым золотом. Долина Большого Соленого озера была давно заселена индейцами племени Юта. Как ни странно, туземцы не имели ничего против пришельцев. Их вождь Вакара даже свел с ними дружбу. Особенно тесные отношения сложились у него со святым по имени Исаак Морли. Позднее Вакара даже признался брату Морли, что много лет назад ему было видение от Товатца, так юта называли своего бога. В этом видении вождю было велено поделиться золотом с высокими шляпами, которые в один прекрасный день появятся в его землях. Святые прекрасно соответствовали этому описанию, и Вакара повел брата Исаака в Каре-Шиноб, священное место, якобы построенное его предками. Там Морли собрал 58 фунтов чистого золота, которое отправил Бригаму Янгу в Солт-Лейк-Сити, после чего с Вакарой заключили договор на поставку еще одной партии золота. Вождь дал согласие, но на двух условиях. Лишь один человек должен знать местонахождение рудника, и этому человеку в равной степени должны доверять обе стороны. На эту роль выбрали брата Исаака. Но с годами он стал слишком стар, чтобы ежегодно ездить за золотом в тайное место. В 1852 году была выбрана новая кандидатура, Томас Роудс. Из своей первой поездки в тайный рудник Роудс вернулся, везя с собой 62 фунта золота. В последующие годы он ездил туда еще не раз. Вакара умер в 1855 году. Ему наследовал его сын Арапин. Примерно в это же самое время Роудс заболел и слег, и не мог больше совершать своих ежедневных поездок в горы за золотом. Так у Бригама Янга возникла проблема. Он не был уверен, что молодой вождь захочет выполнять условия договора. Но если и захочет, Янгу требовалось его согласие, чтобы вместо больного Томаса Роудса в горы за золотом ездил его сын Калеб. Согласие было получено при условии, что в этих поездках Калеба будет сопровождать индеец. В конечном итоге Арапин проникся к Калебу доверием и разрешил ему совершить несколько поездок в одиночку. Преемник Арапина расторг договор, но Калеб продолжал тайно ездить в горы за золотом. Он даже обратился в Конгресс с прошением выделить ему в пользование участок, но получил отказ. Позднее федеральное правительство поручило другим компаниям провести разведку местности и начать разработку полезных ископаемых. Правительственные геологи приехали, провели разведку, но пресловутый золотой рудник Роудса так и не нашли. Бригам Янг понимал, стоит только поползти слухам, что в Ютеде есть такое сокровище, как штат, тотчас падет жертвой золотой лихорадки почище калифорнийской, что было ему совершенно ни к чему. Не хватало, чтобы в Юту устремились орды неверных. Янг запретил всякие разговоры о руднике. Любого, кто будет замечен в них, ждало отлучение от церкви. «Рудник Роудса. Одна из наших легенд», — пояснил Сноу. «Поскольку Янг приказал хранить молчание, о нем почти ничего не известно. Лишь разного рода домыслы. И все же это не ложь и не сказка». «Любопытно, что вы говорите такое», — заметил Малоун. «До сих пор это была лишь безобидная легенда. Теперь же все изменилось». «Это еще мягко сказано». «Перед Бригамом Янгом стояла непростая задача», — продолжал Сноу. «Он строил одновременно и нацию, и веру. Его святые жили в поистине нечеловеческих условиях. Денег не было. И он поступил так, как счел нужным поступить». Малоун сосредоточил внимание на дороге. Вскоре Люк выехал из города и, свернув на 15-ю автостраду, покатил на север, в направлении Огдена. А еще Малоун поймал на себе его взгляд. Люк наблюдал за ним в зеркало заднего обзора. Стефани по-прежнему хранила молчание. «В священном руднике, который Вакара показал Исааку Морли, было чистое золото», — произнес Сноу. «Скорее всего, несколько веков назад его из Мексики привезли туда испанцы и спрятали. Слитки, песок, монеты. Юты обнаружили тайник. Но золото не имело для них ценности. И Вакара заключил с пришельцами договор в надежде сделать приятное не только им, но и своему богу. Тем не менее, вовсе не юты, а Янг настоял на том, чтобы местонахождение тайника было известно лишь одному человеку. В течение 10 лет Он жил за счет этого тайника, постепенно вкладывая золото в развитие экономики. Чеканил монету, которой оплачивался любой труд, и на которую затем покупались товары. Никто не задавал вопросов, откуда берется это золото, но все оставались довольны. Не забывайте, мы были закрытым сообществом. Золото ходило по кругу, никогда не покидая нас, и каждый, кому оно попадало в руки, так или иначе богател. Затем, в 857 году, началась война с Соединенными Штатами, и перед нами тотчас замаячила угроза лишиться наших богатств. И Янг приказал всем жителям Юты вернуть золото. Монеты переплавили в слитки и нагрузили в повозки, которые якобы повезли его в Калифорнию на хранение до лучших времен. Снова сунул руку в карман и что-то оттуда вынул. Как оказалось, золотую монету. Одну ее сторону украшали соединенные ладони в окружении заглавных латинских букв GSLCPG, а также значился ее номинал $5. На другой было изображено всевидящее око в окружении божественного сияния. Буквы означают название города и слова «чистое золото», что не совсем верно, ибо монеты чеканились из сплава с примесью серебра и меди, но золото в нем было около 80%. Это одна из монет, отчеканенных Бриганом Янгом. Она была заключена в специальную капсулу времени, которую Янг распорядился поместить в мемориальном камне храма Солт-Лейк-Сити. Мы вскрыли ее в 993 году. Все монеты были одинаковые, лишь разного достоинства, от 2,5 до $20. Это так называемые мормонские деньги. Именно из-за них он и имел неприятности с федеральным правительством, произнес Малоун. Согласно Конституции, право чеканить монету имеет только Конгресс. Бригам Янг игнорировал те законы, с которыми был не согласен. Но в его защиту скажу, мы жили слишком далеко на Западе и были вынуждены бороться за существование. Для этого была нужна подконтрольная лишь нам самим экономика, и мы ее создали. Одна загвоздка. Те повозки так и не добрались до Калифорнии, произнес Люк с переднего сиденья. Более того, они были найдены всего несколько дней назад в национальном парке Сион в пещере. Рядом с ними нашли 4 скелета. Все верно, отозвался Сноу. К 857 году тайный рудник индейцев истощился, и Янг принял решение пополнить свои запасы золотом из повозок. То же самое богатство, которое вновь было спрятано. Но только в этот раз не в священном руднике. Вместо этого Янг получил от местного законодательного собрания участок земли в личное владение и создал свой личный тайник, которым распоряжался тоже единолично. Фальтанада. Фальтанада, что означает «ничто не исчезло»? Нет ли в этом иронии? Мне тоже всегда так казалось. Постепенно, в течение 2 последующих десятилетий, эти деньги вновь вернулись в нашу экономику, но только не к своим законным владельцам. Снова помолчал. Затем покачал головой. Боюсь, что нет. Еще одно нелегкое решение Янга. Зато какое гениальное! Наша экономика начала бурно развиваться. После окончания гражданской войны мы процветали, особенно в конце 19-го и в начале 20-го века. Да, но рядом с повозками были найдены 4 скелета», — уточнил Люк с переднего сиденья. «Я знаю», — отозвался Сноу, — «Фьельстед, Хайт, Вудров, Иган. Их имена нам известны давно». «А что означает найденное в пещере послание?» — спросил Люк. «Да будет проклят пророк, не забывайте нас!» Ни о какой пещере Малоуну не рассказывали. Однако он воздержался от расспросов. «Боюсь, что ничего хорошего. В ту пору пророком был Янг, и они винили его в своей смерти. И, похоже, у них были на то основания», — произнес Люк. «То, что я рассказал вам, до сих пор передавалось от пророка к пророку и предназначалось лишь для их ушей. Однако, когда эти повозки были обнаружены, мне стал известен новый аспект этой истории. Мне никогда не говорили о том, что 4 сопровождавших были убиты». «Роуэну это известно?» Снова покачал головой. «Ему известно про повозки, но в подробности я его не посвящал и не намерен этого делать». Машина продолжала лететь по автостраде. Пейзаж за окном постепенно становился все более диким. «Фальтонада со временем превратилась в место для пророков», — продолжал Сноу. «Запасы золота были исчерпаны, плавильную печь убрали, и оно превратилось в место уединения вдалеке от цивилизации». Малоуну не нравилось царившее на переднем сиденье молчание. «Стефани, а где Кассиопея и Салазар?» — наконец не выдержал он. «Впереди нас», — ответила Нелл, по-прежнему глядя прямо перед собой. «Они, по идее, должны уже быть там вместе с Роуэном». Малоун уловил равнодушный тон. Что-то явно было не так, причем на всех уровнях. Он отдавал себе отчет в том, что ничто из того, что он только что услышал, не подлежит огласке ни при каких обстоятельствах. Уж слишком все это взрывоопасно. Последствия могут быть самые трагические. Как для самой Мормонской церкви, так и для всей страны. «Салазар? Роуэн? Эти двое одного поля ягоды. Но Кассиопея? Она совсем другое дело. И тем не менее на этот раз она позволила втянуть себя в заговор».